Я шагнул к двери, приоткрыл ее. У него на лице вдруг будто оползень случился. Глаза скатились к самому рту, рот обвис до подбородка, а тот обвалился на шею. Со своей буйной, но блеклой шевелюрой он походил на старую актрису в гриме, которой вытряхнули на голову ведро водорослей. Я тихонько пятился, не рискуя повернуться к нему спиной. Переступив порог кабинета, я побежал. Я мчался со всех ног назад по узкому проходу, споткнулся обо что-то, чуть не растянулся. Странно все-таки, что Стейнер выгнал меня. Ведь после всего, что он мне наговорил, я для него опасный свидетель. Я выбрался в подвал, пронесся через котельную, где по-прежнему урчал бойлер, точно объевшийся дракон. Мои тяжелые ботинки гулко стучали по бетонному полу. По лестнице, ведущей в кухню, я взбежал, прыгая через две ступеньки, но Стейнер и не думал преследовать меня. Видно, совсем скис, да и вообще хотел только попугать. Значит, у нас есть шанс. Скорее наверх. Заберу Элен и уносим ноги. Быстро! С этой историей потом как-нибудь разберемся. Я оттолкнул дверь в кухню, но что-то мешало. Я нажал сильнее, дверь поддалась с адским грохотом, и я с размаху влетел в груду жести и стали. Кастрюли, ложки, вилки. Кто-то нарочно нагромоздил их здесь пирамидой, рассыпались и раскатились по полу, отозвавшись тысячей визгливых и пронзительных нот. Еще не совсем опомнившись, я поднял голову. У плиты стояла истуканом и смотрела на меня сверху вниз Франческа Спаццо Стейнер с собственной персоной. Странная сделка. Выглядела она не лучшим образом. Я в очередной раз отметил, как сурово обошлось время с ее лицом. Желтоватые пятна, наверное, когда-то они были веснушками, обрамляли блестящий, будто маслом намазанный нос. Под глазами мешки, как натеки на оплывшей свече. На правой скуле красовался синяк с хорошую монету. Тогда я еще не знал, что это Элен с ней дралась. Но достаточно мне было взглянуть на нее, несокрушимую скалу, дышавшую злобой, и я понял, нам конец. «Он рассказал вам все, не так ли?» — ворчливо произнесла она. Тяжелый узел волос сполз, рассыпаясь на затылок. «Тем хуже для вас, Бенджамин». «Как тем хуже? Ваш муж хочет, чтобы я покинул этот дом». «Стейнер сам не знает, что говорит. Идемте!» Она схватила меня за локоть и потащила прочь из кухни. Сильная оказалась баба, зажала руку, как клещами. Я мельком увидел прихожую, зловещие часы-саркофаг, чучело зверей. Вот сейчас бы одним прыжком к двери, но раздавшийся откуда-то сверху крик остановил меня. «Элен!» — звала на помощь. Я отчаянно рванулся. «Пустите меня! Что вы с ней сделали?» Франческа втолкнула меня в маленькую гостиную. В этой комнате мы отогревались в первый вечер. Там, оседлав подлокотник дивана, ждал нас Раймон в красной лыжной шапочке с помпоном, похожей на гнома, только недоброго. Его придурковатая физиономия так и сияла. Я похолодел. Только его мне сейчас не хватало. Было в этом недомерке что-то от злого мальчишки. Ну, знаете, для таких одна радость — над кем-нибудь поизмываться. Весь дом вдруг стал враждебной территорией. Меня окружали недруги. Оставалась последняя надежда — Стейнер. Только он мог приказать этим двоим отпустить нас, но его не было. Франческа и Раймон встали передо мной, заслонив камин. Карлик глупо хихикал, наслаждаясь моим испугом. Эта мегера источала яд, точно огромная оса. «Бенджамин», — проговорила она наконец, и голос ее резанул меня, как нож гильотины. теперь мы не можем дать вам уйти. Вы слишком много знаете. Надеюсь, что это шутка. Она удалилась с неподобающей случаю торжественностью, не забыв, разумеется, запереть за собой дверь. Я машинально налил себе стаканчик и сел, обхватив голову руками. Мне необходимо было успокоиться. Главное сейчас добраться до Элен. Вдвоем мы будем сильнее. Но едва у меня начал созревать план, как мои судьи вернулись вместе со Стейнером. Глупо, но присутствие хозяина меня как-то обнадежило. — Мсье Стейнер, скажите им, пусть нас отпустят. Вы же сами велели, чтобы я убирался. Он замялся, опустил глаза. Жирные волосы липли ко лбу. — Мой муж просит извинить его, Бенджамин. Он сказал, не подумав. А Франческа-то была у них не только идеологом, но и верховным, так сказать, комиссаром. Те двое пели с ее голоса, по струнке ходили, а распоряжалась она. Я с ужасом таращил глаза на дьявольскую троицу, мать-командиршу, карлика-лакея и убеленного сединами подкаблучника. Увы, они мне не снились, а тот, кого я сперва принял за буйно помешанного, единственный оказался маломальски человеком. Повисло тягостное молчание. Философиня чесала ногу пониже колена, как будто размышляла этим местом. — За ваш поступок, Бенджамин, мы могли бы вас наказать, но мы, пожалуй, дадим вам шанс. Вы в курсе, Жером сказал вам, что на этой неделе мы выписываем нашу последнюю пациентку. Сухоцвет свободен. Вот что мы предлагаем. Элен останется у нас. Она вполне нам подходит. Вы же поедете с Раймоном в Париж и привезете в обмен на нее трех девушек. Мы вправе требовать от вас компенсации. Когда они будут здесь, вам вернут Элен. Меня точно обухом по голове ударили. Я слушал и никак не мог понять, что она такое говорит. Тут подошел Жером и опять прижал меня к груди. Мне так жаль. Будь это в моей власти, вы бы сейчас ушли. Я умолял Франческу пощадить Элен, но она и слушать ничего не желает. Он шумно дышал, стук его сердца отдавался у меня в висках. Руки у него были такие длинные, что могли бы обхватить меня несколько раз. Стиснутый в этих лапищах, я уткнулся лицом в его рубашку, и плохо пришитая пуговица все время лезла в нос. Со стороны эту сцену, наверное, можно было принять за встречу друзей. Его жалость была какая-то липкая. Мне стало противно. А Франческа была на стороже. — Довольно, Жером. Прекрати ребячиться. Он вздрогнул, сморщился, будто это не окрик был, а плевок. Я же, пока он разжимал объятия, прикидывал свои шансы на побег. Сейчас или никогда. Дверь открыта. В несколько прыжков я пересеку гостиную, потом прихожую, пулей наверх и запрусь в спальне с Элен. А там видно будет. Я рывком высвободился из рук хозяина и чесанул к центральной комнате, толкнув на бегу Франческу. Та тяжело завалилась на бок, как рухнувшая башня, но надолго меня не хватило. Ноги стали ватными, отказывались повиноваться. Раймон, и быстро же бегал этот карлик, в два счета настиг меня и свалил захватом под колени. Я стукнулся головой об пол. В глазах потемнело, я отбивался, колотил его по голове, легался, но все без толку. Куда мне было с ним справиться? Слабак я. Он уселся на меня верхом, мерзкая рожа оказалась прямо над моей головой и невозмутимо влепил мне пощечину. Как сейчас вижу его занесенную руку, не для того, чтобы убить или вырубить, а просто, чтобы проучить нашкодившего мальчишку. Я уткнулся головой в ковер. Он силой поднял меня и железной хваткой, сжав локоть, поволок обратно в маленькую гостиную. Франческа, вне себя, я и вправду сбил ее с ног, чуть не набросилась на меня с кулаками. Стейнер, еще весь красный, видно, переживал, что его осадили при мне, что-то бормотал, успокаивая ее. «Итак, ваш ответ». Она это не сказала, пролаяла. Я, дурак, все еще думал, что это скверная шутка, и, разозлившись, отшлепали ведь, как пацана, тоже заорал. «В гробу я видал вас всех, слышите? В гробу!» Мне сразу несказанно полегчало. Выпустил пар. В то же мгновение Раймонд дал мне такого тычка локтем в бок, что я согнулся, ловя ртом воздух, а он выхватил из кармана мешок и набросил мне на голову. Проделал он все это спокойно, без суеты и лишних движений. В общем, профессионально. Но он тут был на все руки. Сторожевой пес, лакей, повар, покорный раб, готовый по знаку хозяев выступить в любом амплуа. Одной рукой он держал меня за шиворот, другой заламывал мне руку за спину. От боли я даже сопротивляться не мог. — Куда вы меня ведете? — Мсье Стейнер, помогите же ради бога! Карлик подгонял меня пинками, я задыхался под жесткой мешковиной, кричал, брыкался. Открывались и закрывались какие-то двери, потом под ногами оказались ступеньки. Моя решимость таяла с каждым шагом. Я понял, что меня ведут в подвал. Мой конвоир держал меня крепко, но агрессивности не проявлял. Мы миновали котельную. Я услышал гул и урчание бойлера. Потом было еще столько дверей, которые Раймон отпирал и запирал, гремя тяжелыми ключами, столько пропитанных сыростью коридоров, поворотов, туннелей, где приходилось идти, пригнувшись, что я совсем запутался. Неужели под этим домом скрываются такие огромные катакомбы? Мне стало жутко, ведь здесь чахли в заточении красавицы, оглашали эти своды криками и рыданиями. Мы шли по очередному коридору, круто уходившему вниз. Мои зубы выбивали дробь. Наконец Раймон заставил меня опуститься на четвереньки и втолкнул в крошечную, сырую, затхлую каморку. Он снял с меня мешок и, не сказав ни слова, запер дверь на ключ. Первое, что я увидел, — большие круглые часы на потолке, единственный источник слабого света в этом карцере. Механизм был явно неисправен. Там что-то жужжало, как жужжат осы и мухи на последнем издыхании, вертясь кверху брюхом и бессильно перебирая лапками. Выпуклое стекло напоминало уставившийся на меня огромный глаз. Наверное, туда же в часы была вмонтирована камера слежения. Я был один на один с непрестанным мерным скрежетом. Я сбился с дыхания, торопливо глотая застоявшийся зловонный воздух, не мог толком выдохнуть. Сердце зачастило. Я присел на тощий тюфяк, торчавшие из него соломинки искололи мне все ляжки. В углу я разглядел маленький душ и самый примитивный туалет. Смотреть на часы не решался, чего доброго постарею в одночасье. Я стал звать на помощь и даже не слышал собственного голоса. В этих совершенно непроницаемых стенах он тонул, как в колодце. Время от времени тонкий дребезжащий звук будто рассекал воздух, по моему лицу струился пот, хотя температура здесь была минусовая. Это подземелье представляло собой каменный мешок, что-то вроде воздушного пузыря в толще гор. Мало-помалу овладевала паника мною. Рассудок накрыло волной. Я барахтался и тонул, теряя всякую способность мыслить здраво и вообще соображать. Вдруг схватило живот, я едва успел спустить штаны и, не до стыда уж было, опорожнил взбунтовавшийся кишечник прямо на пол, потом отполз в противоположный угол карцера, чтобы по возможности не нюхать собственную вонь. Я злился на себя. Лучше бы принял их условия, а еще пуще злился на Елен. В конце концов, все случилось из-за нее. Нечего было заигрывать со стариком. Понятно, что его благоверная приревновала —